Глава 12. «Лика, мне не нравится твое состояние». Аля подходит ко мне и обнимает со спины. «И вообще, почему ты не ушла в отпуск? Ты же обещала Илюше». «Так нужно, Аль». Отвечаю я, сама прокручиваю вчерашний день, как на быстрой перемотке. «Мы уже у мамы, дети играют во дворе. А мамуля уехала в город, что-то забыла, как она сказала. Дэн тоже еще не приехал. После того, как дядя Дан начал постепенно передавать ему свой бизнес, он теперь занят намного больше. Но Аля не жалуется, что радует. Да и куда ей, если они ждут уже прибавления. Жаль, что дедули нет с нами. Он бы уже раскрыл». Вздыхает Аля и укладывает мне голову на плечо. «Жаль», соглашаюсь я. «Но когда-то нам нужно было повзрослеть. А вот ты...» Решаю, что тему пора переключить. «Стала слишком нежной. Все тебе обнимашки подавай, да поластится. С Макаром такой не была». Смотрю на сестру хитро. Хотя я сама прекрасно знаю, что еще неизвестно, кто у них будет. «Не знаю». Смущенно, но так счастливо отвечает Аля и накрывает свой еще плоский животик руками. «Но кто бы ни был, я уже точно знаю, что любви у меня хватит на всех». «Боже!» Смеюсь я и притягиваю сестренку уже сама в объятия. «И это юрист. Будущая гроза всех судов». Так мы и стоим, пока на кухню молнии не влетают наши сыновья. «Мам!» — кричат они в один голос. И реагируем мы с Алей тоже вместе. Это уже вошло в привычку. «Что случилось?» «Приехали!» Снова в один голос отвечают довольные мальчики. И вот откуда у них это? Не близнецы же. А следом за мальчишками в дом входят Денис и Сашка. «Да что же это такое? Ну зачем? Вот сейчас бы устроить скандал и выгнать всех. Но дом не мой. А если Борзый приехал сюда так спокойно, значит, его пригласили». «Привет, семья!» Ласково говорит Денис и, подойдя к Але, быстро целует ее в губы. «Заказ выполнен». Он передает сестре бумажный пакет. «Здесь плюшки, слойки и еще какие-то чудные пирожные». Аля смотрит сейчас на Дэна, как на волшебника. А я готова глаза закатить. Вот ничего у них не меняется. А ведь столько стекла в свое время накрошили, что все его ели. Но как бы они ни ссорились, любовь у них просто невероятная. «Привет». Борзов подходит к нам, а у меня диссонанс. Он в легких брюках и рубашке пола. Никаких косух, разорванных по последней моде футболок и джинсов, хаоса в волосах. И в его офисе все было так же. Его образ так и кричит, что это другой человек. Но ведь это только обертка. Хотя, если судить по вчерашнему дню, эта обертка не так и обманчива. Судя по данным, что поступили в прокуратуру, у Борзова есть те, кому он поперек горла. И им очень важно его убрать. А зная круги общения наших родственников, несложно догадаться, что методы здесь могут быть самыми разными. И это пугает. «Привет, Саня!» Довольный Макар подбегает к нему первый и громким шепотом добавляет. «Нужно же показать маме, что я воспитанный. Руку пожми!» Кивает он на протянутую ладонь. Кухня заполняется смехом. Но Борзов старается быть серьезным. Приседает перед парнями, протягивает им по очереди руку, а потом передает каждому по коробке. Не знаю зачем, но для себя подмечаю, что Илье он протягивает первому. «Я здесь к вам с подарками», — отвечает Саша, а потом также шепотом, который слышат все, добавляет. «Нужно же доигрывать до конца, а то мама расстроится». Эти два урагана кивают довольно и прижимают к себе коробки. «Спасибо», — отвечают мальчики в один голос. «Стоять!» А вот и Аля пришла в себя. Мальчики, как по команде, разворачиваются к ней и смотрят так невинно, что я невольно улыбаюсь. «Мы учимся общаться вежливо, мальчики, и это не Саня», — она тычет пальцем в Борзова, — «а дядя Саша. Вы еще не доросли, мелочь моя, до того, чтобы Саней его называть». «Хорошо, мамочка», — отвечает Макар, а сам бросает взгляд на Борзова и подмигивает. «Боже, ну вот как?» — вздыхает Аля, отворачиваясь к столу. «Как можно было родить ребенка с характером сестры?» «Сама удивляюсь», — поддакивая я, заглядывая Али в глаза. И снова смех и легче становится. Гнетущие мысли отходят, наполняясь семьей. Слышу топот ножек и, бросив взгляд в окно, вижу, что наши мальчики уже на улице. «Батя скоро будет». Дэн становится за Али и обнимает за талию. «Маму Ясю вытащит из магазина и вернется». «А что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, но не оборачиваюсь. «Приехал по приглашению хозяина дома», — отвечает Саша слишком близко. «Слишком. Да и, как оказалось, не зря. Вся семья в сборе. Нужно же начинать знакомиться с сыном. Ну вот примерно как-то так, одной фразой, и уничтожается вся легкость вокруг. Бросаю взгляд на Алю и Дэна. И если зять смотрит на нас совершенно спокойно, то вот Аля сейчас что-то сделает. Радует только то, что мама не услышала эту фразу. «Это с кем ты собрался знакомиться?» Раздается за нашими спинами. «А нет, ошиблась. И мама услышала».